в ГИК. Да, поехали мы с ребятами в Москву поступать в автомеханический институт. И там я как-то неожиданно для себя вдруг оказался у входа в киностудию «Мосфильм». На студию нас, конечно, не пропустили, но рассказали, что есть такой ВГИК, и там учат на киноактеров. Помчался я во ВГИК. В тот год набирали курс Ольга Ивановна Пыжова и Борис Владимирович Бибиков. Подал документы, но в списке принятых меня тогда не оказалось. Вроде кто-то сказал, что не фотогеничен. Прямо скажу, сразу меня не приняли, потому что я оказался неподготовлен. Было только огромное желание, но после второго тура я слетел. Я до сих пор остро помню это. Вышла девушка и стала быстро, скучным, безликим голосом зачитывать фамилии. Принят и не принят. Тихонов не принят. Легко так. Тихонов не принят. И все поплыло, рассыпалось. Я только тогда понял, как на самом деле хотел сюда. Как надеялся, а все остальное было второстепенным. В итоге меня все-таки взяли на испытательный семестр на полгода. Просто не хватало мальчиков на актерском факультете. 1946 год. Нужно было самим сделать этюд. Мы с Сережей Гурзо начали делать Обломова. Он был Захаром, а я Ильей Ильичем. И по итогам этого семестра меня зачислили. С нашим курсом занимались Ольга Пыжова и Борис Бибиков, потрясающие педагоги, мхатовцы. Их я считаю своими истинными учителями. Они были мужем и женой, оба учились у Станиславского и Немировича Данченко и вместе вели курсы во ВГИКе и ГИТИСе одновременно. Их театральная школа очень строгая. Нам, будущим артистам кино, пошла на пользу. Лично мне, во всяком случае. Так что я считаю их своими учителями. А что касается Сергея Аполлинаревича Герасимова, он на втором-третьем курсе взял для своего спектакля, а затем и фильма, несколько наших человек – Нонну Мордюкову, Сережу Гурзо, Володю Иванова, Тамару Носову и меня. Все остальные исполнители ролей были учениками Герасимова, и «Молодая гвардия» стала их дипломом. Это и Сергей Бондарчук, и Инна Макарова, и Клара Лучко, и Женя Моргунов, и музыка Рябкогорская. Господи, не забыть бы кого.